Глава шестая. Следователи бывшими не бывают. Новая палата встретила меня тишиной и простором. Одноместная, светлая, с большим окном, выходящим в больничный парк. Никаких пугающих аппаратов, никакого назойливого писка мониторов. Только капельница у кровати да кнопка вызова медсестры на стене. Обычная больничная палата для пациентов, идущих на поправку. Апрельское утро выдалось пасмурным. Солнечный свет пробивался сквозь жалюзи косыми полосами, напоминая тюремную решетку. Я смотрела на эти полосы и чувствовала себя узницей. Не столько этих стен, сколько собственного тела. Слабость, увы, и все еще сковывала мышцы. А еще я с нетерпением ждала гостя. Надеюсь, он откликнется на мою просьбу и посетит меня сегодня хотя бы из любопытства. Если нет, что ж, тогда мне придется искать другие пути. Я не спала всю ночь, прокручивая в голове предстоящий разговор, подбирая слова, репетируя интонации. Нужно быть четкой, конкретной, убедительной. Нужно, чтобы Ярослав понял, что это не паранойя больной женщины, а реальное преступление. Чувство уязвимости было почти осязаемым. Я лежала в тонкой больничной сорочке и собиралась верить свою судьбу, свою репутацию и, возможно, жизнь человеку, которого видела всего один раз. Дверь распахнулась без стука. Я вздрогнула, инстинктивно вжавшись в подушки. На пороге замер мужчина. Высокий, широкоплечий, в безупречно скроенном костюме цвета мокрого асфальта, с виднеющейся белоснежной рубашкой. Короткая стрижка, гладко выбритое лицо с жесткими чертами. Темные, цепкие глаза, которые сразу остановились на мне и зафиксировались. Оценивающий, холодный, почти хищный взгляд. От незнакомца веяло монументальной уверенностью в себе и скрытой угрозой. Человек, привыкший к власти и не терпящий возражений. Мирослава Цветкова. Голос низкий, ровный, лишенный каких-либо эмоций. Он не спрашивал, а констатировал факт. «Да». Мой собственный прозвучал слабо и неуверенно. Я откашлялась. «А вы кто?» «Ярослав Дымов». Мужчина шагнул в палату, доставая из внутреннего кармана пиджака визитку и протягивая мне. «Елена Морозова связалась со мной и попросила навестить вас, уверяя, что ваша жизнь в опасности». Я на автомате взяла визитку дрогнувшими пальцами и быстро прочитала. «Ярослав Дымов, частный детектив. Специализация, экономические преступления и мошенничество в сфере искусства». «Тот самый Дымов?» Этот человек был совсем не таким, каким я его запомнила в день нашего знакомства 2 года назад. Мой мозг отчаянно пытался соединить 2 картинки в одну. Этот лощеный, опасный человек в дорогом костюме и тот образ, что хранился в моей памяти. Когда мы впервые встретились, Дымов был следователем, щеголявшим в потертых джинсах, застиранной черной футболке и странной местами потертой кожаной куртке, накинутой поверх. Длинные темные волосы, собранные в сальный хвост на затылке, щетина, переходящая в неопрятную бороду. Потрепанный рюкзак на плече завершал экстравагантный образ. В глазах читалась усталость человека, который слишком много видел и слишком мало мог изменить. Он пришел ко мне в галерею с просьбой о помощи. Расследовал дело о подделках, которые продавали на крупном аукционе. Нужен был эксперт, способный подтвердить или опровергнуть подлинность работы. Мы поехали на аукцион вместе. Я изучила портрет неизвестного дворянина, приписываемый Боровиковскому. Красивая вещь, идеальная техника. Но состав грунта был современным, не 18 века. Я, конечно же, сделала честное заявление, и Ярослав арестовал продавца прямо в зале. Дело закрыли за 2 недели. После этого мы не пересекались. Я слышала, что Дымов ушел из следствия, открыл свое частное детективное агентство. Говорили, что оно процветает и стал одним из лучших в своем деле, особенно когда речь заходила о преступлениях в мире искусства. И вот он здесь, рядом с моей больничной кроватью. «Добрый день, Ярослав!» Я слабо улыбнулась. «Спасибо, что пришли. Вы сильно изменились!» Выдавила я, все еще не веря своим глазам. Что-то мелькнуло в его взгляде. Насмешка? Раздражение? «Имидж — это инструмент», — ответил коротко. «Тогда мне нужно было выглядеть как оперативник в поле. Сейчас я частный детектив с экспертной лицензией. Людям проще доверять деньги человеку в костюме, чем бородатому следаку». «Логично», — Цинично, но логично. Он придвинул стул к кровати и сел, закинув ногу на ногу. Движение было неспешным, расслабленным. Человек, которому незачем торопиться. «Ваша секретарша сказала, что это срочно. Как вы себя чувствуете?» «Живая», — коротко ответила я. «Во всяком случае, пока». «Что случилось, Мирослава Романовна?» «Мой муж грабит мою галерею». Не стала тянуть резину я. «И я думаю, он хотел, чтобы я не вышла из комы, чтобы не мешать ему с его делишками». Ярослав не шелохнулся. Не выразил удивления, воздержался от глупых вопросов вроде «Вы уверены?» или «Может, вам показалось?». Он просто кивнул, достал из внутреннего кармана пиджака ручку и небольшой блокнот. «Рассказывайте, все по порядку». Его голос не выражал ни сочувствия, ни любопытства, только профессиональный интерес. Словно он пришел на деловую встречу обсудить условия контракта. И в этом было что-то обнадеживающее. Слова полились из меня, как вода из прорвавшейся плотины. Сначала с трудом, потом все быстрее, превращаясь в сбивчивый, отчаянный монолог. Я рассказала о разговоре Дениса с доктором Старицыным, о том, как мой муж просил отключить меня от аппаратов. Дымов слушал все с тем же беспристрастным выражением. Пересказала беседу мужа и некой Алины о том, как Денис назвал ее милая и обещал скоро стать вдовцом. При упоминании любовницы в глазах детектива мелькнул едва уловимый интерес. В деталях поведала все, что мне рассказала Лена. Об увольнении ведущих сотрудников, о появлении Семена Крылова, о Жене Роговой, новой правой руке моего мужа. «Есть ли доверенность на управление галереей у вашего мужа?» — спросил Дымов, и это был первый вопрос за все время моего рассказа. «Да, я подписала ее год назад, когда мы расширялись, чтобы Денис мог решать оперативные вопросы, пока я была в заграничных командировках. Я ему доверяла». «Дальше?» Дымов сделал какие-то пометки у себя в блокноте. «Я рассказала о пропавших работах Шишкина, Кустодиева, Машкова и Серова. О том, что каждая стоит миллионы». Детектив кивнул и снова что-то записал. А также я не смогла сдержаться и поделилась своими подозрениями касательно картины Левицкого. «Считайте меня параноичкой, но тут дело нечисто. Несмотря даже на то, что портрет давно отдан владельцу и претензий с его стороны не поступало. Что, если Денис подменил оригинал? Что, если граф получил подделку, а настоящий Левицкий продан куда-то налево? Это уничтожит мою репутацию. Меня обвинят в мошенничестве». Ярослав поднял взгляд от блокнота. «Я навещу Эльского. Я знаком с ним лично. Думаю, граф не откажет в беседе». Рассказала о том, что Денис так и не принес мне новый телефон. «Подозреваю, старый мобильный был вполне рабочим. Мне же муж сказал, что он не подлежит ремонту. Сломался во время аварии». «Восстановим», — коротко бросил Дымов. «Если он не уничтожил сим-карту, данные можно вытащить через оператора». «Я давила на тормоза, но они не слушались», — тихо добавила я. «Я, конечно, уже точно не помню. Все как в тумане, но ощущение безысходности и паники осталось». Денис поднял левую бровь, впервые показав хоть какую-то эмоцию. «И сохранилась ли машина, вы наверняка не в курсе. Этот момент я тоже проверю». Он снова черкнул что-то. Я кивнула и, замолчав, устало откинулась на подушке. Горло соднило с непривычки. Дымов тоже молчал, глядя на свои записи. Наконец поднял голову. «История интересная. Пахнет крупной аферой. Организованной, продуманной. Ваш муж либо очень умен, либо у него есть компетентные советчики». «Вы мне поможете?» Я не сдержала дрожи в голосе. Собеседник смотрел на меня своим оценивающим взглядом, явно раздумывая, и в итоге согласился. «Я возьмусь. Но вы должны понимать, мои услуги стоят дорого. Обычно я беру 1 000 000 рублей авансом и столько же по завершении работы». «Согласна». И не подумала спорить я. «Деньги переведу вам сразу же, как получу новый телефон. Думаю, эта проблема решится сегодня-завтра, не позже». «Отлично». Дымов убрал блокнот во внутренний карман пиджака и поднялся. «Тогда начнем. Первым делом я проверю юридический статус галереи. кто сейчас числится директором, какие доверенности оформлены, какие сделки проводились за последние 4 месяца. У меня есть контакты в Росреестре и налоговой. Второе, найду уволенных сотрудников. Виктора Петровича в первую очередь. Начальник охраны наверняка знает то, чего не знают другие. Третье, пробью информацию о Жанне Роговой. Попытаюсь выйти на загадочную Алину. Кто они, откуда, какое прошлое. Четвертое, проверю вашу машину. Он говорил быстро, четко, как генерал, отдающий приказы перед боем. «Вам нужно что-то от меня?» — спросила я. «Да. Документы на галерею. Устав, регистрационные бумаги, договоры с ключевыми клиентами. Все, что у вас есть». «Поняла. Я скажу Лене. Она все подготовит», — кивнула я. «Отлично. Пусть сделает копии всего, что сможет достать. Тихо, незаметно. Ей нужно быть очень осторожной. Если ваш муж узнает, что вы начали копать, он может ускорить события». Я похолодела. «Что вы имеете в виду?» «Мирослава, речь идет о миллионах. Возможно, о десятках миллионов. Люди убивают из-за гораздо меньшие суммы. Ваш муж уже показал, что готов избавиться от вас. Пока вы были в коме, он мог себе позволить ждать. Но теперь вы проснулись и стали ощутимой угрозой его планам». Холод пополз по спине. «Думаете, он попытается?» «Я думаю, вам нужно быть очень-очень осторожной», — перебил Дымов. «Не оставайтесь с ним наедине. Не ешьте и не пейте ничего, что он приносит. Играйте роль слабой, дезориентированной женщины с провалами в памяти. И молитесь, чтобы он поверил». Посетитель дошел до двери, обернулся. «Добудьте телефон и позвоните мне. Думаю, через пару дней у меня будет предварительная информация». Дверь закрылась, и я осталась в одиночестве стерильной палаты. Я посмотрела на белый потолок, мысленно прокручивая жуткие слова детектива. «Люди убивают из-за гораздо меньшие суммы». Когда Денис успел так перемениться? Что с ним случилось?